Остановившись примерно на середине коридора, я глубоко вдохнул. С ума сойти! Такого быть не может. Все, что я сейчас вижу, все эти метаморфозы — это бред. Этого быть не может. Мозг, несмотря на все виденное, отказывался верить глазам. За спиной у меня послышался шепот. Тихий-тихий, но словно звучащий в ушах. Говорил не по-русски, на каком-то странном полубезумном наречии, в котором, похоже, знаков препинания было минимум. Сжав рукоятку ножа покрепче, я резко обернулся. Никого. Но шепот продолжал звучать у меня в ушах. Где-то совсем рядом был источник этого голоса, и мне не хотелось оставлять его за спиной. Аккуратно переступая, я сделал несколько шагов назад и прокрался к ближней двери справа, прижавшись спиной к стене у самого косяка. На секунду отвлекся и посмотрел в проем с левой стороны, который был чуть дальше. Ничего не было видно. В этом мире было пасмурно. Как раз в этот момент включилось обоняние и осязание. Теперь я почувствовал легкий ветерок, принесший запах прелых осенних листьев, хороший запах, без химических примесей, и тишина. Интересно, что случилось в этом мире? Тоже, небось, большие дяди ресурсы не поделили. Ну, ладно, бог с ними. Меня сейчас интересует, что за тварь сейчас шепчет. Может, и не опасно совсем. Вдруг прямо из проема в коридор высунулась половина лица. На бесконечно долгое мгновение наши взгляды встретились, и я содрогнулся. Это были человеческие глаза, но в них не было разума. Сам взгляд был какой-то безумный, злобный и заранее отталкивающий. Голова его была лишена всякой растительности, а кожа имела тот же нездоровый оттенок, что и у того крота. Как раз сейчас, когда я и неизвестный человек застыли друг напротив друга, шепот, терзавший мои уши, прекратился. Взяв себя в руки, я отступил на пару шагов назад и угрожающе выставил перед собой нож. А противник, теперь я уже не сомневался в том, кто этот человек, все так же немигающим взглядом продолжал смотреть на меня. Он совсем не обращал внимания на остальные мои действия. Для него словно существовало только мое лицо, точнее, мои глаза. От этого становилось просто жутко. Я продолжал отходить. И человек, наконец, зашевелился. Он посмотрел на мои ноги, затем опять на меня, на ноги и снова. Лицо стало медленно высовываться из-за косяка, абсолютно лишенное всякой растительности, как и сам череп, с хорошо видимыми черными капиллярами, которых особенно много было у мертвецки синих губ. Голова вышла полностью. Рот ее скривился, и она опять что-то зашептала, продолжая так же таращиться на меня. Этот ход заставил меня несколько ускориться, чем я тут же озадачил голову. Замолкнув на секунду, она вдруг ринулась в коридор, демонстрируя длинную гибкую шею и нечеловеческую реакцию. Не помня себя от ужаса, я, что было сил, рванулся прочь, не рассуждая уже и ничего не замечая вокруг. Мир с сухим щелчком поменял свой цвет, став желто-рыжим, как на старой кинопленке. Вместе с этим щелчком у левой стены появились люди, четверо, в сталкерском обмундировании, без оружия, сидевшие прямо на полу, согнув ноги в коленях и опустив головы. «Вот он!» — промелькнуло в голове. «Охотник на живца!» «И два ближних парня выглядят гораздо свежее, чем те дальние. О, это, наверное, тот самый охотник, который погрыз неизвестного сталкера? Твою-то мать! Дорога к окну отрезана наглухо. Быстро меня твари обложили, и не свалишь никуда. В боковых проходах хлам. Ну, надо же, в прошлом мире было пусто, а теперь...» Мгновения растянулись. Неким непостижимым образом я успел осмотреться и оценить ситуацию. Бежать, кроме как вперед, некуда. А там полагаться только на скорость. Звуки ударили по ушам, причем болезненно так. Я даже пригнулся. И в этот самый момент над головой моей что-то промелькнуло. Инстинктивно я оттолкнулся от пола и прыгнул к соседней стене, в полете оборачиваясь на 180 градусов. А затем с замиранием сердца смотрел на то, что буквально в метре от меня сидело на стене. Отвратительное существо, человеческое тело с шестью жилистыми длинными конечностями, причем все это были руки, явно походившие на человеческие. Ноги отсутствовали, а на длинной шее сидела именно та голова, с которой мне довелось поиграть в гляделки. Как и все порождения проклятой высотки, существо обладало гладкой бело-серой кожей, весьма болезненного вида. После неудачной атаки оно замерло в напряжении, подобно своим прототипам насекомым. Я стоял, как говорили раньше, ни жив, ни мертв, и пошевелиться боялся. Шея монстра тем временем пришла в движение. Совершенно не меняя положение своего тела, он повернул ко мне голову и снова уставился на меня своим пустым, нечеловеческим взглядом. «Господи!» — подумал я, осматривая противную рожу. «И как же это страшно, когда на тебя человеческими глазами смотрит существо, в котором нет ничего человеческого!» Тут рожа хищно оскалилась, а затем злобно улыбнулась и мотнулась в сторону, как бы предлагая: «Ну, что ты, беги! Беги, если сможешь!» Теперь я стал еще и игрушкой. Не просто жертвой, которую сожрут, или что там пауки с добычей делают. Сейчас не важно. Главное то, что этот уродливый коллаж хочет меня перед смертью просто-напросто погонять. Так, ради спортивного интереса. Ну, конечно, бежать я никуда не собирался, и не потому, что во мне именно сейчас проснулись какие-то геройские качества. Наоборот, я трусил, трусил до дрожи, до полного оцепенения и совсем не хотел играть в игры чудовища. Единственной надеждой было это прямо сейчас переместиться в другой мир при помощи собственных способностей. Но опять, как всегда, меня подводил сам процесс, требующий покоя и концентрации. А какой здесь нахрен покой?